Станция 5, 55, стих 20. 20. Отцы их были саморожденными. Саморожденные, чхая, от блистающих тел владык отцы, сыны сумерек. Тени или чхая называются сынами саморожденных, ибо последнее наименование прилагалось ко всем богам и существам, рожденным волею, будь то воля божества или адепта. Название «сыны сумерек» показывает, что саморожденные праотцы нашей доктрины тождественны с Питри браминской системы, ибо наименование это является намеком на их способ рождения. Питри эти произошли из тела сумерек Брамы, как это утверждается в Пуранах, то есть от лунных Питри. А.В. В первой книге Вишну Пураны называется классический ряд происхождения земных существ. Вечерние сумерки соотнесены с лунными Питри, проявившими вторую расу. Ночь с асурами. Здесь огненные духи подземного огня Мартанды, способствовавшие проявлению третьей расы. Предрассветные сумерки Востока с людьми. Агнишватты, проявившие богоподобного сознательного человека в конце третьей расы. День с девами. Весь пантеон околоземных богов и владык стихий, окончательно сформировавший природу современного физического человека, четвертую и пятую расы. Станция 5, 55, стих 21. 21. Когда раса состарилась, старые воды смешались с более свежими водами, а когда капли их стали мутными, они испарились и исчезли в новом потоке, в жарком потоке жизни. Внешняя оболочка первой стала внутренней во второй, б. Старое крыло стало новой тенью и тенью крыла, ц. А. Старая или первичная раса была поглощена второй расой и стала с ней единой. Б. Это есть таинственный процесс трансформации и эволюции человечества. Материя первичных форм – облачная, эфирообразная и электронегативная. Примечание. Электроотрицательная эктоплазма лунного эфирного тела, эфирного двойника, соединилась с электроположительным физическим телом земных элементов АВ. Была притянута или поглощена и таким образом стала дополнением форм второй расы. Комментарии объясняют это, говоря, что так как первая раса была составлена просто из астральных теней прародителей-творцов и, конечно, не имела ни своих собственных астральных, ни своих физических тел, то эта раса не умирала. Ее люди постепенно растворялись и поглощались телами своего собственного потом рожденного потомства, более плотными, нежели их собственные. Старая форма испарялась, она поглощалась и исчезала в новой форме, более человеческой и физической. Смерти не существовало в ту эпоху, но первичная или родительская материя была употреблена на создание нового существа, на построение тела и даже внутренних или низших принципов или тел потомства. Ц. Когда тень поглощается, то есть когда эфирно-астральное тело покрывается более плотной плотью, человек начинает развивать физическое тело. Крыло или же эфирообразная форма, которая породила свою тень и подобие, становится тенью астрального тела и своим собственным потомством. Выражение это любопытно и своеобразно. Так как возможно, что в дальнейшем не представится случая вернуться к этой тайне, то лучше теперь же указать на двоякий смысл, содержащийся в одном греческом мифе, относящемся к этой особой фазе эволюции. Он встречается в различных вариантах в аллегории Леды и ее двух сыновей Кастора и Полукса, причем каждый из вариантов имеет особое значение. Среди прочих вариантов, вариант аллегории Леды, имеющий прямое касание к мистическому человеку, встречается лишь в Пиндаре. Примечание Нем 10.80 Теокрит. Со слабым упоминанием о нем в гимнах Гомера. Здесь Кастор и Полукс становятся высокознаменательным символом двоякого человека, смертного и бессмертного. И не только это. Но, как будет сейчас видно, они также являются символом третьей расы и ее превращения, трансформации из животного человека в бога-человека, земного подлинного человека, но лишь имеющего животное тело. Пиндар описывает Леду как сочетающуюся в одну и ту же ночь со своим земным смертным супругом и с отцом богов Зевсом. Таким образом, Кастор есть сын смертного, Полукс же – потомок бессмертного. В аллегории, созданной на этот случай, сказано, что во время мятежа, вызванного чувством мести против афоридов, примечание Аполлодор 3.1, Полукс убивает Линцея, того, кто из всех смертных имел наиболее проникающий взор, но Кастор ранен Идосом, тем, кто видит и знает. Зевс полагает конец битве, низвергнув свою молнию и убив последних двух сражавшихся. Полукс находит своего брата Кастора умирающим. В отчаянии своем он взывает к Зевсу, чтобы тот также поразил его. «Ты вообще не можешь умереть», — отвечает владыка богов, — «ты принадлежишь к божественной расе». Но он предоставляет ему, Полуксу, выбор. Или Полукс останется бессмертным, постоянно пребывая на Олимпе, или же, если он желает разделить земную судьбу своего брата во всем, он должен будет проводить одну половину своего существования под землей, а другую в золотых небесных чертогах. Это полубессмертие, которое также должно быть разделено и Кастором, принимается Полуксом. Таким образом, братья-близнецы живут поочередно один днем, а другой ночью. Если это только поэтический вымысел, здесь мы имеем намек на третью расу – яйца рожденную, первая половина которой смертна, то есть бессознательна, в своей личности как таковой и не имеющая в себе ничего, что бы могло пережить. Вторая же половина ее становится бессмертной в своей индивидуальности в силу того, что ее пятый принцип, будучи вызван к жизни вдохновляющими богами, связывает таким образом монаду с этой землею. Это есть Полукс, тогда как Кастор изображает личность или носителя низшей личности, смертного человека, животное, животно-человека и даже не высшего вида, когда он разобщен с божественной индивидуальностью. А.В. Полукс – проводник, посредник бессмертного начала, носитель индивидуальности. Это духовная прана, конь Меркурий, несущий частицы духа Солнца. Кастор – другой конь, дыхание и носитель жизни физического тела. Это эфирный ветер. В индийской традиции им соответствуют братья-близнецы Ашвины, божества утренней и вечерней зари. А в Махабхарате братья-близнецы Накула и Сахадева. Саха – санскрит «сильный». Рожденные от ашвинов. Традиционно ашвины отвечают за здоровье и процветание физического и эфирного тела, и несколько реже за душевную гармонию и душевную красоту. Ключевой корень греческого «полукс» произведен от санскритского «накула», прочитанного наоборот, а «кастор» – от «сахадевы». Зодиакально «полукса» «накулу» вместе с «уша» с «зарей» надлежит соотносить с близнецами – а Кастора Сахадеву с девой. В период лицедейства пандавов Накула и Сахадева нанялись в пастухи, то есть стали управителями скота, символ животного тела человека. Ашвины – единственные из богов, лишенные права присутствовать на испитии богами Сомы, Амрити, напитка бессмертия. Оба брата представляют пару – прану, нервный флюид, питающую тело, и эфирный проводник, который эту прану переносит. Хотя Полукс – принадлежит бессмертию богов, но это объясняется принадлежностью его к психической энергии, бессмертной по природе и принимающей разнообразные виды, в данном случае вид энергии, животворящий животный уровень. Сам же животный уровень смертен. Не случайно Накула и Сахадева рождены от низкородной мадри из рода дравидов, младшей жены Панду, тогда как трое других пандавов рождены старшей женой Панду, которой ни много ни мало – сестра самого Кришны.